52. Накладная на груз. Идем ли мы с опережением графика? Интересовались на редких привалах выбравшиеся из кевларовых упаковок подчиненные. Все в норме, скупо ответствовал на это Минаков, переключая энергию родного организма с ног на голову, дабы уточнить дислокацию и оперативную обстановку. У него всегда имелось множество вопросов к обитающему на животе компьютеру. Вообще-то его компьютер наверняка страдал. Из-за введенной блокировки он не мог общаться с себе подобными, за исключением находящихся в подчинении машин, да и то в ограниченном режиме, посредством расфокусированного лазерного луча. Из-за этого же его хозяин, Герман Минаков, не мог напрямую задать интересующие его вопросы и пообщаться с командованием тет-а-тет. Ну что ж, зато радиомолчание давало им дополнительные и, возможно, очень большие шансы выживания. Еще не хватало, чтобы все в Шамнаил Купере их дожидались заранее. «Вот теперь спим 2 часа», — сообщил Герман окружающим на новой остановке. «В связи с чем-то такая щедрость, лейтенант», — проявляли любопытство не в меру разговорчивые после многочасового марша солдаты. Им действительно очень хотелось пообщаться и наверняка более чем умным, но не живым компьютером. Будучи закованы в броню и к тому же находясь в режиме радиомолчания, они изнывали от недостачи простого человеческого общения. Вот что значит миллионолетняя привычка жить стаями и родовыми общинами. Им хотелось беседовать даже более чем спать, и уж точно гораздо более чем есть. И тогда командиру пульсара приходилось упорствовать, ибо впереди их наверняка дожидались тяжелейшие физические и нервные нагрузки. Однако в отряде наличествовали не только супермены. Для некоторых перенесенные нагрузки являлись предельными, да и вообще принимать пищу было просто необходимо. «Ты ешь, ешь, Лизонька», — поощрял подчиненного хакера Минаков. «Да не хочу я. Устала. Так устала, что в рот ничего не лезет». «И все-таки есть надо, Лиза. Ты нужна сейчас, а вскоре понадобишься совсем живая и работоспособная. Есть потом будет некогда. А кроме того, жевать требуется еще по одной важнейшей причине. Угадай, по какой». «Господи, Герман, ты мне еще предлагаешь гадать? Признавайся сам». «Думаешь, как в центре узнают, что мы добрались к руслу канала?» «По нашему докладу, как я думаю». «А вот и не угадала. Нам запрещено выходить на связь вблизи Купера». «Хм, ну и как же?» «А, наверное, нас выследит какой-нибудь спутник». Мозг хакера Королевой работал как часы в любых условиях. «Правильно. Но как он нас отличит от бесчисленных полчищ, скапливающихся в округе?» «Просвещай быстрее, Герман», — сонно торопила Лиза с закрытыми глазами. «В нашей пище специальные добавки. Причем в пайках каждого дня разные. Потом при дыхании в воздух попадают какие-то изотопы. Вот по их концентрации нас и опознает спутник. А может, это делается даже с помощью какого-то авианаблюдателя, причем не догадывающегося о своей миссии. Кто знает?» «Ясно, Герман, просветил. Теперь можно вздремнуть?» «Нет, вначале кушать», — увещевает командир отряда. «Ах да, иначе мы надышим меньше, чем положено, и не опознаемся». «Господи, что за глупость!» — стонала русская девушка Елизавета Королева. Но глотать ей все-таки приходилось, причем за обе щеки.